Глава 28. «Ведьма! Ведьма!» — доносится детский голосок сквозь драконий рёв. «Проснись!» Изображение взрывается мельчайшими осколками стекла. Я вскидываю руку, чтобы защититься от них, но она будто не слушается меня. «Проснись же!» С трудом открываю глаза и судорожно вздыхаю, вздрагивая всем телом. «Что случилось?» Я тру ладонью лицо, пытаясь понять, где я и что я. Даже не кто, а именно что, потому что до одушевленного предмета еще не созрело. «Ты плакала?» — испуганно говорит Ярика. «И просыпаться никак не хотела. Я испугалась». Ко мне начинает возвращаться способность адекватно мыслить. Я осматриваюсь. За окном едва брежет рассвет. Я все еще за столом. Заснула прямо над книгой и теперь очень надеюсь, что у меня на лице не отпечатался текст гримуара. А Ярика несчастно смотрит на меня и мнется босыми ногами на прохладном полу. «Все хорошо, милая». Глажу ее по волосам, чтобы успокоить. «Это просто странный сон». «Страшный?» — переспрашивает девочка. «Нет, именно странный. Иди еще поспи, а я пока займусь делом». Делаю полукруг головой, разминая шею. «А, да. Скажи, твоя мама понимает, что с ней происходит? Узнает тебя?» «Что ты такое спрашиваешь, странная ведьма?» Ярика обиженно хмурится. «Она не сошла с ума. У нее всего лишь 4 дня лихорадка». Я облегченно выдыхаю. Русалочья лихорадка. Лечится. Главное, только все правильно приготовить. Отвожу девочку в кровать. Укрываю, подтыкая одеяло со всех сторон, совсем как это делала в моем детстве мама. И даже целую в лоб. Бедная. Но как же она вовремя пришла? В гримуаре написано, что на 7-й день болезни она проникает всюду, и тогда уже спасения нет. Шипик сегодня радостно встречает меня на улице, видимо, рассчитывая, что я окончательно отошла от его молчания в самый неподходящий момент. Он-то и помогает мне найти один из ингредиентов. Лист лунного корня. Этим растением оказываются те самые цветы, которые я долго уговаривала не унывать. Никогда бы не догадалась. Цветочки соглашаются поделиться 2 листочками, а сами, похожие от самодовольства, поднимают полураскрывшиеся бутоны вверх. Остальное, оказывается, найти очень просто. Поэтому я растапливаю печь и, не откладывая, сажусь за приготовление зелья. Листья лунного корня, цветки белой лилии и ягоды калины измельчаю в ступке, подсушивая немного магии. Это все перекладываю в глиняный горшок с замысловатым, нарисованным прямо по глине узором и заливаю водой из колодца. Туда же добавляю мед и тщательно размешиваю, чтобы потом засунуть горшок в печь, пока содержимое не загустеет. В последний момент закидываю кору дуба и переставляю горшок на окно, чтобы остудить. После того, как девочка встает, умывается и завтракает, я протягиваю ей небольшой, буквально с ее ручку, пузырек с зеленовато-коричневой жидкостью. «Будешь давать своей маме в полдень, по 1 глотку в день». Даю последний наказ Ярике. «О старости скажи, что ведьма проклянет, если хоть волос упадет с головы твоей мамы. Поняла?» Она испуганно хлопает глазами, а я, чтобы успокоить ее, шепчу на ухо. «Я шучу. Про все, кроме того, как зелье пить. Но старости передай. Договорились?» Ярика кивает, вцепляется пальчиками в склянку и убегает в гущу деревьев. Мне бы так верить в себя, как она в меня, и в зелье верит. Хотя я хочу надеяться, что все сделала правильно, как настоящая хозяйка. Проводив взглядом Ярику, снова иду на обход своих придомовых территорий. Большинство растений выглядит более свежими, пышными. А мне нравится осознавать, что к этому приложила руку я. Только в грядке моркови я замечаю те самые хулиганистые сорняки. Ох, мамочка, это мне опять их собирать. Но не успеваю я об этом подумать, как один из них сам подскакивает к моей ноге. Вздрагиваю, поднимаю растение на руки, а шипик, постоянно бурчавший, замолкает и загадочно произносит. «Тебя матушка Ива зовет», — говорит он. «Что? Я что-то Ярике неправильно подсказала?» «Никогда заранее не знаешь, что нового расскажет матушка». Собираю остальных хулиганов. В этот раз они сами попрыгали ко мне в корзину. и по расчищенной мной накануне тропке иду к реке. Пару раз останавливаю около кустов, до которых вчера не дошла, восстанавливаю обломанные ветки магии и намечаю, что мне еще надо будет сделать. Но чем ближе я становлюсь к реке, тем больше разрастается ком волнения в груди. Как будто я подхожу к обрыву, готовясь спрыгнуть с него. Перебираю в голове все то, что случилось, чтобы понять, может, я что-то должна была сделать и забыла? Может, это потому, что я Ерике недостаточно помогла? Могла ли я сделать больше? Подхожу к Иве и выпускаю по одному всех хулиганов. Я пришла. Сажусь с деревом рядом и пожимаю плечами. Ты тоже сомневаешься, что из меня что-то путное выйдет? Она качает ветвями, и с одной из них слетают несколько листочков. Они мягко планируют и падают на воду, где подхваченные быстрым течением плывут прочь. Я слежу за ними взглядом, а потом вскакиваю на месте. Подаль, где берег становится более пологим, стоит лошадь и взволнованно ржет. Нога застряла между корягами. Бегу к ней, чтобы вызволить бедное животное, и только сейчас замечаю. На берегу, рядом с лошадью без сознания, лежит мужчина.